Николай Иванович торопился. Его ждут голодающие крестьяне Поволжья. Он везет им не только 50 тысяч пудов отборных семян для засева пораженных засухой полей. Вавилов думает о будущем. В бесчисленных ящиках тщательно упакованы лучшие семена различных культур из всех стран, где он успел побывать. Их надо использовать для создания новых сортов, самых урожайных и стойких против болезней. Письма его друзей и помощникам на родину проникнуты нетерпением и страстной энергией. Вот и Кёльнский собор. Позади Америка, Англия, Франция, Бельгия. Скорее надо в Питер. Хочется скорее взяться за ряды, системы, починить полевые культуры Юго-Востока. Проблем без конца. Надо бы повидать Баура, Коренса, Лотси, Дефрис, Нильсена Эля и Агансена. Не знаю, удастся ли всех. Визы даются нелегко. Боюсь, что год этот слишком труден в России. Скорее надо на выручку. Проблем перед Россией больше, чем перед Швецией. Генетиков же еще меньше, чем в Швеции. Надо закаливать себя, вооружиться с ног до головы и суметь сделать то, что кажется таким нужным и для России, и, пожалуй, для всего мира. Итак, это адресуется всем. Вооружайтесь языками, знанием литературы, строгой критикой к самим себе и другим. Поведем штурм. Великие планы вдохновляют его и торопят. Растениеводство вроде занятия для домоседов. Поля, делянки привязывают человека к земле. Странствующего земледельца трудно представить, но именно эта прикованность к земле, к своему полю, делянке и мешала обновлению древней науки земледелия. И Вавилов смело ломает традиции. Глава 6, в которой неутомимый охотник за растениями проникает в опасную страну неверных. У висячего мостика через реку, ревевшую глубоко внизу, проводники остановились. Они о чем-то поговорили между собой, потом старший вытащил из кармана халата грязный платок, развернул его и достал 4 монеты по 5 рупий. Он покачал их на мозолистой грязной ладони и нехотя протянул деньги Вавилову. «Что вы хотите?» — устало спросил Николай Иванович. «Мы возвращаем деньги, Сахиб. Не пойдем дальше. Боимся. Там живут дуст, разбойники». Сняв фуражку, чтобы ветерок хоть немного освежил голову, Николай Иванович оглянулся на маленький караван. Вьючные лошади пошатывались, переступая дрожащими от изнеможения ногами. Возвращаться назад — безумие. Серые горы, поросшие арчой и колючим кустарником, стиснули ущелье. Высоко вверху голубела полоска неба, а снизу тянуло холодом и сыростью от беснующейся в камнях реки. На сотни километров вокруг нагромождение горных хребтов, не нанесенных ни на какие карты, мрачные долины, снежные перевалы. В укромных местах, далеко одно от другого, лепятся по склонам гор крошечные нищие селения. Жители их никогда не бывают у соседей, даже говорят на разных языках. Кафиристан — страна неверных.